Такая Кагами. Легенда о легендарных героях. Том 1. Мечты дремлющего королевства. Пролог 1. Среди них обитает смерть. Здесь такое случается сплошь и рядом. Если мы не умрем и станем взрослыми, ты на мне женишься? Спрашивает малышка. Льняные волосы обрамляют ее кроткое заплаканное лицо. Ее маленький друг не отвечает, не плачет, как плачет она, не выдает своих чувств. Но на мгновение его сонный взор проясняется. «Если мы не умрем и станем взрослыми», — снова всхлипывает она. «Этому не бывать», — думает мальчик. Впрочем, она и сама это знает. Никто не выживет в этом приюте. Смерть не оставит нас. Здесь каждый день кто-то умирает. О том, что такое смерть, они знают не понаслышке. Им ведомо, как устроен мир, их заставили повзрослеть раньше срока. «Вот поэтому...» — шепчет девочка. «Если мы не умрем, ты...» Но мальчик не отвечает. Зачем она молит его о том, чего все равно не будет? Зачем лелеять пустые мечты? «Если не умрем, ты...» Закончить ей все-таки не дают. Мужчина средних лет, одетый в черный костюм, вдруг тянет ее к себе за тоненькое плечо. «Время вышло. Довольно плакать. Чувства делают людей слабыми», — предостерегает он. «А слабые люди, как правило, долго не живут». Он прав. Все так и есть. Конечно, он прав. Страх ее мимолетен. «Да». Кивнув, она в последний раз смотрит на своего друга, но мальчик с пустыми глазами, вялый и неулыбчивый, все так же молчит. Похоже, он так и не даст ответа. «Это и к лучшему», — убеждает он себя. «Все равно мы умрем и не сможем сдержать обещания». С ее лица исчезают краски. «Больше я никогда не смогу улыбаться». «Идем», — подгоняет ее мужчина, и она делает шаг за ним. «В моей жизни нет смысла, нет цели, желаний, надежды. Сегодня я стану куклой этого человека, марионеткой. И... Эй!» — доносится до нее усталый мальчишеский голос. «Слушай, ну ты и плакса. Что значит, если выживем? Ты вроде бы не соплячка, да и человек хороший. А уж я помирать вовсе не собираюсь. Так что...» Невольно-то оборачивается... Лицо сияет надеждой, слезы текут водопадом. Он смотрит на это, взволнованно, но с улыбкой. «Постарайся дожить!» — добавляет он. «Да!» — кивает она. И это поспешное детское обещание навеки останется в ее сердце.